Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрискола. Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий, жаркий месяц, он работал, работал и ждал. Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватал глаз, к небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты, подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки. «Невероятно!» — воскликнул Бенджамин Дрискол. Но долина и утро были зеленые. «А воздух! Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород, свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери. Люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью. Щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танцы. Бенджамин Дрискол глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание. Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу поднялось еще 5000 деревьев.